Когда Кана приблизился к Санкторуму, красная глефа Зурила с шелестом покинула ножны. Клинок преградил путь. «Тебя не вызывали, брат», — сказал сержант Сангвинарной гвардии. «Сегодня он ни с кем не говорит». Кана поморщился, во многом из-за покалывания заживающих ран, но в основном из-за более глубокой боли, от которой не так просто было избавиться. «Возможно, ангел передумает, когда узнает, что я пришел к нему». Зурил изменился в лице, оно стало виноватым. Об этом не говорилось вслух, но Кана знал, что на пике отвратительного безумия, охватившего кровавых ангелов, даже Сангвинарная гвардия поддалась ярости. Никто не осуждал их, но воины в золотом оставили свои посты у тела примарха, оказавшись во власти жажды крови. Каждый воин Аскаэлона испытывал стыд из-за неисполненного долга, и Кана задался вопросом, как они заплатят за это. Библиарий был единственным, кто выстоял. Он мог только догадываться, что думал о нем из-за этого Зуриил. В то же время статус самого Кана постоянно менялся. Он нарушил имперский указ, и хотя некоторые говорили о необходимости восстановления библиариума, другие требовали самого жесткого наказания. Все кровавые ангелы были изнурены, хоть хорошо это скрывали. Прошло много дней с тех пор, как огромный флот покинул скопление Сигнус и направился к центральным мирам. Вход в Варп дался непросто. Во внепространстве их ждали колоссальные эфирные штормы, сбивая с курса корабли и терзая защищающие их поля Геллера. Выдвигались предположения, что сам Варп был приведен в неистовство вторжением демонических существ. Какой бы ни была причина, она создала проблемы для продвижения флота. Кроме того, существовал вопрос Астрономикона. Направляющий свет психического маяка Терры, который был единственной неподвижной точкой на изменчивых просторах варп-пространства, стал неясным. Пространственные волнения в масштабах, невиданных со времен эры Раздора, прокатились в пустоте, лишив навигаторов уверенности. Сейчас флот пробирался через вопящую бездну, разыскивая самый сильный психический свет в тщетной попытке прорваться к тронному миру. Сержант собрался покачать головой и отказать адъютанту более решительно, но затем едва заметный индикатор на наруче доспеха Зуриила мигнул красным. Поведение сержанта тут же изменилось, и глефа вернулась в ножны. «Ты можешь войти!» Кана оглянулся, подумав, что Сангвиний следит за вестибюлем при помощи скрытого наблюдательного устройства. Внутри уединенных покоев ангела были видны следы повреждений и беспорядка, но они казались незначительными. Примарх без своего великолепного доспеха сидел в центре комнаты на круглом кресле из орудийного металла и красного бархата. Вдоль дальней стены стояли полусферические капсулы из кристалл флекса, в которых хранилось боевое снаряжение. И все же отсутствие золотого облачения не умаляло ангела. Скорее он выглядел раскрепощенным. Крылья прижались к спине Сангвиния, облаченного в обычные одежды того же покроя, что носили неофиты. На одеянии не было никаких знаков статуса, кроме символа легиона и черной траурной ленты, обвивавшей руку. Высокий и худой сервитор склонился над примархом и водил тонкими пласталевыми пальцами по его лицу. Кана почувствовал запах чернил и крови. «Входи», — сказал ангел, не поворачиваясь. Он поднял руку и поманил Кана. «Что тревожит тебя, сын мой?» Когда легионер открыл рот, чтобы заговорить, то почувствовал, как на его плечи опустилась тяжелая ноша. «Повелитель, я глубоко встревожен. Каждый раз, как я закрываю глаза, вижу, что простирается перед нами. Будущее, вероятности». В горле пересохло, и он сглотнул. «Смерть». «Они предназначались не тебе», — сказал ангел. «Мне жаль, что ты увидел их». Кана подошел и встал по стойке смирно, помедлив перед тем, как низко поклониться. Он увидел, что сервитор работает над щекой Сангвиния, водя крошечными зондами по поверхности кожи. На кончиках механических пальцев сверкали точки яркого лазерного света. Легионер отвел взгляд. «Эти видения, события, именно это вы видели, милорд, в ваших снах смерти Империи и Императора, вечную войну». Прошло много времени, прежде чем ангел ответил. «Мне снится многое, Кана. Мне приснился ты за много лет до того, как я познакомился с тобой. Я видел и Мероса, я видел вас обоих, отважно спасающих мне жизнь, спасающих наш легион. Но только сейчас я понял смысл того, что видел мельком в те краткие мгновения». Он взял край одежды и провел пальцами по ткани. «Это время, мой сын, материя вероятностей, пересекающихся друг с другом снова и снова. Но ей придают форму не нити, а их переплетение. То, что может казаться важным швом, никуда не ведет. А то, что распущено, он прервался. Я могу предсказать наше завтра не больше, чем управлять движением звезд. На миг Сангвиний ушел в себя, припоминая нечто из далекого прошлого. Я не вижу столько же, сколько и вижу. Знай вот что, Кана, то, что ты разделил со мной, это клубок вероятностей, и даже самим фактом наблюдения за ним ты меняешь его путь. Мы узнаем будущее, когда оно приходит к нам, и не раньше. Библиарий неожиданно для себя грустно улыбнулся. Небольшое утешение, милорд. Знаю, ответил Сангвиний. Поверь мне, я знаю. В конце концов, ты найдешь покой. Но когда ты проник в царство снов, ты сжег частицу себя, чтобы добраться до меня. Ты никогда не получишь ее обратно. Так же, как и Канус и другие библиарии будут жить только в наших воспоминаниях. Он взял красный кубок и поднял его, отдавая честь. «Мой легион по-прежнему соотверженно чтит меня. Я признателен тебе». Когда ангел сделал глоток, сервитор вздохнул, отступил и снова сложил руки на груди. На щеку Сангвиния была нанесена татуировка в виде черной слезы. Эбеновый знак портил безупречные черты, но примарх носил его с гордостью. «Чтобы никто не забыл», — пояснил он, предложив кубок Кана. Легионер взял его, удивленный подобным поступком. В кубке было прекрасное, богатое красное вино, и его вкус напомнил Кана Аваале. Букет вызывал воспоминания, иной богатый вкус на губах, иная жажда почему-то еще. Примарх посмотрел на него и кивнул. «Проклятие разоблачено! Я надеялся, что это никогда не произойдет, и в своем высокомерии пытался скрыть его. Хорус использовал это против меня. Какое доверие он разрушил! Теперь каждый кровавый ангел знает о пламени красной жажды, тени в своей душе, и что хуже всего, величайшей тьме, скрытой под этим влечением. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы это будущее не наступило». Сангвини поднялся и подошел к высоким иллюминаторам святилища. В его походке была едва заметная скованность, единственный внешний признак почти смертельных ран, полученных на Сигнусе Прайм. За тяжелыми багровыми шторами и бронированным иллюминатором волновались и бурлили дикие цвета, и не пространство, и материума. Ангел отодвинул штору и пристально вгляделся в лик варпа. «Но есть варианты будущего, в которых я уверен», — сказал примар. «Существо Кабантха, что сразило меня, мы рассчитаемся. А затем настанет более значимая битва с самим воителем». Горечь наполнила его слова. «Я поклялся, Кана, я доведу ее до самого кровавого финала». Ангел отвернулся от иллюминатора, а кроваво-красный свет ореолом окружил сложенные крылья. «Наступит день, и раньше, чем нам бы хотелось, когда мои сыновья продолжат путь без меня». Кана покачал головой. «Нет, милорд, вы вечны». «Никто не вечен», — раздался ответ. «Даже мой отец». Губы примарха медленно растянулись в гордой улыбке. «Ты, Эканус и наши товарищи, Мерос. Каждый из вас доказал, что у кровавых ангелов есть сила и величие, чтобы встретить любое испытание. Неважно, насколько ужасное. Вы сделали это без меня». Красный кубок с глухим стуком выпал из ослабевших пальцев Кана, когда легионер осознал услышанное. Взгляд Сангвиния был твердым и спокойным. «Поклянись, брат Кана, ты никому не скажешь о том, что мы разделили в общих видениях». Казалось, прошла вечность, прежде чем легионер ответил. «Клянусь». Едва слова слетели с его губ, как палуба красной слезы накренилась, и кошмарный вид варп-пространства вспыхнул ослепительно белым светом. Кана почувствовал отвратительный шум в голове, который всегда возникал при выходе из имматериума. Легионер посмотрел вверх и через иллюминатор увидел черноту космоса, незнакомый рисунок звезд и то, что могло быть только космическими кораблями. Ангел повернулся, и его глаза посуровели. «Это какая-то ошибка». Кана резко повернулся, когда двери в помещении открылись, и вбежал Зуриил, а следом за ним Мендрион и Халкрин. Запоздало завыли сирены тревоги. «Повелитель!» — обратился Зуриил. Сангвиний отмахнулся от него и подошел к гололитическому дисплею посреди комнаты. «Приоритет командования!» — резко произнес он. Образ тут же стал отчетливым, и Кана разглядел трехмерное изображение части мостика Красной Слезы. Показалась фигура капитана третьей роты Карминуса, выбранного примархом на временную должность магистра флота после самоубийства адмирала Дюкей. Карминус отдал честь и стал ждать очередного вопроса. «Навигаторы, милорд! Несколько минут назад они вошли в транс. Мы пытались пробудить их, но они произносили только одно – безопасная гавань. Затем неожиданно совершили варп-переход сюда». Халкрин подошел к огромным иллюминаторам. «Это не система, Сол. Расположение звезд неверное». Он указал вверх и вправо, где был отчетливо виден широкий светлый пояс, изгиб галактического спирального рукава. «Первоначальные оценки показывают, что мы по-прежнему в сегментуме Ультима», — продолжил Карминус. «Кагитаторы сейчас устанавливают точное соответствие созвездий, но, судя по всему, мы были перемещены». «Отклонение от курса сотни световых лет», — сказал Примарх. «Нам стоит предполагать худшее. Передайте приказ всем кораблям и подразделениям занять места по боевому расписанию, Сакрус. Все, что движется не в наших цветах, следует считать враждебным». Карминус отдал честь и удалился от оптического устройства, чтобы передать приказ. «Как мы здесь оказались?» – спросил Кана, стараясь понять происходящее. «Мы должны быть у ворот Терры». «Варп-путешествия никогда не были точной наукой», – пробормотал Зуриил. «Но если враг каким-то образом и без нашего ведома подчинил навигаторов, они могли привести нас к предателям». Сангвини покачал головой. «Нет, это нечто иное, я чувствую это. Штормы, исчезновение сигнала Астрономикона. Это все связано», — он замолчал, раздумывая. «Я приказал навигаторам держать курс на самый сильный телепатический сигнал». Ангел взглянул на Кана. «Что, если это не маяк моего отца на Терре? Как может что-либо быть сильнее света Императора?» — спросил Мендрион. Примарх был мрачен. «Я не знаю». Карминус вернулся к Галалиту. «Лорд Примарх! Дозоры докладывают о приближении неопознанных кораблей». Он читал данные с планшета. «Имперские силуэты, тяжелые крейсеры, фрегаты, эсминцы. Они движутся с поднятыми пустотными щитами и открытыми оружейными портами. Блокадные силы, патрулирующие подступы», — предположил Зуриил. Халкрин поднял руку и ткнул в иллюминатор. «Думаю, я вижу их на левой верхней раковине». «Приготовиться к атаке», — приказал Ангел. «Сначала предупредительные выстрелы. Если они не остановятся, прикажите канонирам открыть огонь на поражение». Он отвернулся от Галалита и подошел к иллюминатору. Кана последовал за ним. Отряд перехвата приближался на высокой скорости. Точки света быстро обретали четкость. Даже с такой огромной дистанции усиленное зрение Кана различило очертания кораблей. Он видел характерные плугообразные носы имперских боевых кораблей. И отметил, что у многих был вид потрепанных, прошедших на скорую руку ремонт ветеранов. Это был отряд не ангарных королев, но закаленных в сражениях кораблей, недавно участвующих в боях. В авангарде отряда шли не только корабли обычной серебристо-серой окраски имперской армии, но и более крупные корабли были других цветов, яркого кобальтового оттенка вечернего неба, отделанного безупречным белым и сияющим золотым. Стоявший рядом Зуриил видел то же самое. «Возможно ли это?» «Милорд», — отозвался Кармен от гололитического транслятора. «Мы получаем сигнал». Капитан замешкался, неуверенный в полученных данных. «Думаю, он предназначен для вас». Мерцающая голограмма распалась потоком переливающихся помех. Она преобразилась в могучую фигуру, новое лицо, сильный и суровый образ орлиных пропорций. Высокий воин, чей облик, даже уменьшенный расстоянием и упрощенной проекцией, был сравним с ангелом. «Рабаут!» Кано услышал удивление в голосе своего примарха. «Брат!» Повелитель 13-го легиона улыбнулся. В его взгляде была заметна благодарность. «Рад встрече, Сангвиний! Приветствую тебя в Ультрамаре и 500 мирах!» Он кивнул, словно признавая только что открывшуюся истину. «Хорошо, что ты здесь. Теперь мы можем начать!»